45. Качество мысли настолько мощно, что пространственный огонь отвечает напряжению мысли. Только когда устанавливается соответственная гармония, можно осуществить космическое утверждение. Так каждое соответствие приносит свои следствия. В развитии явления чуткости залог расширения сознания, потому качество устремления есть самый верный показатель роста духа, и сознание явлено как утвержденная сила творчества.